Миф номер 12. Тот или иной вид древних людей существовал долго, не изменяясь. Казалось бы, это очевидно следует из хронологии существования видов. Вот тут возник вид, а вот тут он закончился, вымер или трансформировался в другой. Для примера рассмотрим Homo erectus. Он появился 1,5 миллиона лет назад. Порой эту дату удревняют даже до 1,8 миллиона, когда эректусов объединяют с более древним видом – Homo ergaster. А последние представители Homo erectus доживали свой век всего несколько сотен тысяч лет назад и, возможно, даже меньше 50 тысяч лет назад, если мы отнесем к эректусам поздних гоминид Явы и поверим в их молодые датировки, оспоренные недавними исследованиями. Смотри подробнее миф номер 46. При любой оценке получается больше миллиона лет. Выходит, вид застыл в своем развитии на невообразимо долгий срок? Да, если не знать об этом виде ничего, кроме названия. На самом деле, процесс изменения организмов может замедляться или ускоряться. Но он никогда не прекращается полностью. Однако, как быть систематиком? Тем, кто описывает виды и определяет их границы. Ведь в непрерывном ряду ископаемых форм надо где-то провести границу между видами. Сказать, вот здесь вид предок кончился и начался вид потомок. Если находок мало и между ними пропасть времен, то проблем нет. Разница в строении велика и нет сомнений, что это разные виды. Хорошо жилось когда-то систематикам-палеоантропологам. Небольшой мозг, низкий и длинный череп с очень толстыми стенками, скошенный убегающий лоб, мощные надбровья, огромные челюсти, типичный пятикантроп. Очень крупный мозг, надбровный валик, широкое носовое отверстие, лицо выдается вперед в средней части, резко выступает затылок. Шиньон, неандертальца ни с кем не спутать. Но потом вести о новых находках стали приходить из Африки, Азии, Индонезии. Описали синантропов в Китае, атлантропов в Северной Африке, телантропов в Южной Африке, мегантропов и явантропов на Яве, еврантропов на юге Европы. Мир узнал о человеке Родезийском, человеке Штейнгеймском, человеке Тотовельском. Каждый исследователь считал своим долгом объявить об открытии нового вида, а то и рода. И вроде бы основания для этого имелись, ведь все находки отличались друг от друга. По-другому и быть не могло. Разделенные тысячами километров и тысячелетиями самостоятельной эволюции, наши пращуры образовывали множество своеобразных форм. Но на смену систематикам-дробителям, наплодившим кучу видов и родов, пришли объединители, которые заявили, да, находки не похожи друг на друга, но так и современные люди разные. А посмотрите, как разительно отличаются самцы от самок у человекообразных обезьян. Давайте не будем плодить сущности, если особенности находок можно объяснить внутривидовой и межполовой изменчивостью, не забывая про географию и про датировки. В результате десятки антропов упразднили, разжаловали в подвиды и многих загнали под вывеску Homo erectus. Но вы, мой читатель, должны понимать, что вид от такой операции не застыл. Просто решением ученых расширились его границы. Находки, несмотря на смену этикетки, остались такими, какими были. Это видно на диаграмме эволюции размеров мозга. Если мы расположим череп эректусов на оси времени, то увидим колоссальный разброс объема мозга от менее чем 800 сантиметров кубических у ранних представителей до почти 1300 сантиметров кубических у поздних. Мы увидим также, как на одном полюсе ранние эректусы сливаются с эргастерами, а на другом плавно перетекают в гейдельбергских людей. И оказывается, в зазор между этими четко определяемыми видами помещаются находки, которые в равной степени можно записать в обе группы. И ведь записывали. Мы еще коснемся этого вопроса в мифе номер 20. Таков, например, упомянутый тотовельский человек, найденный во французской пещере Араго. Описан он как подвид Homo Erectus tatavelensis. Первооткрыватели отмечали сходство тотовельцев как с пятикантропами Явы, так и с гейдельбергским человеком, и классифицировали людей из Араго как пренеандертальцев. Логично, ведь самого гейдельбергского человека можно рассматривать как прогрессивного эректуса, можно как раннего неандертальца, а можно как переходную форму между эректусами и неандертальцами. Диалектика эволюции, друзья. Для далекого от биологии человека вид – это картинка из учебника, раз и навсегда заданный набор признаков. Собака – это собака, кошка – это кошка, а обезьяна – это обезьяна. Но не бывает абстрактного пса. Собака – это и огромный Ньюфаундленд, и крошечная чихуахуа, и коротконогая такса, и стремительный грейхаунд. Кстати, о нашей с вами изменчивости. Есть вещи, которые бросаются в глаза. Цвет волос и глаз, рост, телосложение и так далее. Но о некоторых особенностях нашего организма мы можем узнать, например, только если сделаем рентген. Известно ли вам, сколько у вас позвонков? Грудных позвонков у человека обычно 12, но бывает 13 или 11. На вашу жизнь это никак не влияет. Поясничных позвонков в норме 5, но иногда 4 или 6. В крестце 5 позвонков, но запросто может быть 6. А наш копчик состоит из 4 рудиментарных позвонков. Но в нем может оказаться 5, 6 или даже 2 позвонка. Я не упомянул шейные позвонки. Их практически всегда 7. Зато на них изредка, примерно у каждого 200-го человека, встречаются дополнительные шейные ребра, которых мы в норме лишены. Изменчивость, как вы знаете, материал для эволюции. Преимущество получают те представители вида, которые лучше охотятся, быстрее убегают от хищников, активнее размножаются, эффективнее противостоят болезням и паразитам и так далее. Их выживает больше, их черты распространяются среди потомков, и вид постепенно меняется. Если столь высока изменчивость существ, живущих в одно и то же время, то насколько разными должны быть особи, разделенные тысячелетиями? Становится понятно, что вид – это условность, договоренность ученых, дань удобству. Как мы увидели, очерчивание границ вида зависит от количества находок, от взглядов конкретного систематика. Аналогично мы делим людей на возрастные категории – младенец, ребенок, подросток, юноша и так далее. Но возьметесь ли вы назвать конкретную дату перехода из одной категории в другую? Скажем, 31 декабря я лег спать пухлым румяным ребеночком, а 1 января проснулся угловатым неуклюжим подростком. Резюме. Виды людей не оставались застывшими в веках. Природа работала легкими, незаметными штрихами от поколения к поколению, шлифуя свою заготовку. Вы полагаете, что в семье Homo erectus в один прекрасный день родился маленький неандертальчик? Нет. Дети похожи на своих родителей. Однако спустя сотни тысяч лет, встретив далекого потомка эректуса, любой бы сказал: «Ну какой же это пятикантроп? Это же типичный неандерталец». Миф. Тот или иной вид древних людей существовал долго, не изменяясь. Опровержение. Эволюция может замедлиться и ускориться, но не прекращается совсем. Границы между хронологическими видами – результат договоренности между учеными. Они проведены людьми для удобства, а не заданы природой.